Соня и Вика шли в школу, по пути бурно обсуждая прошедший день рождения. Как весело было, как танцевали до упаду, как Вовка Петров целовался с Настей Виноградовой на балконе, а Викина мама увидела. «Я думала, у нее шок будет, Вик!» Округлив глаза, протараторила Сонька. «Она ж у тебя такая правильная, такая принципиальная! Она все еще считает нас пятиклассниками, по-моему!» Да если бы она только узнала, что у Петрова и Виноградовой все было, давно было, еще в 9 классе. А ты откуда про это знаешь, Сонька? Опять придумываешь. С чего мне придумывать-то? Виноградина сама хвастала. Да и вообще, все уже девчонки давно в этом деле грамотные. Одни мы с тобой ходим, как две дуры ненормальные. Ну ладно, ты Юру своего ждала, с тобой все понятно. А я почему не за грош пропадаю, скажи? Так уж и не за грош. Куда с этим делом торопиться-то? Радуйся жизни пока, все успеешь, не переживай. Отстала ты, Вика, вот что я тебе скажу. Рассуждаешь, как старая бабка. Я бабка? Ну да. Так и будешь всю жизнь за мамкин подол держаться. Или она тебя будет за подол держать. Я ж видела, как ты хотела пойти после днюхи Юру проводить, а она тебя не пустила. Ага. Скажи спасибо, что хоть из-за стола Юру не выгнала. Если б дома в этот момент никого не было, она бы меня и впрямь за подол держала, правильно ты говоришь? Ну, не знаю, я б не потерпела такого к себе отношения. Ни за что бы не потерпела. А я и не терплю. Все равно будет так, как я решу, Сонька. Мама все равно со временем смирится, увидит, какой Юра хороший. Ага, ага, и мать его тоже со временем перестанет к бутылке прикладываться. Подружиться с твоей матерью. Размечталась. Да, у мамы это больная тема, к сожалению. Но я с ней ссориться не хочу. У нее и без того сейчас сложный период в жизни. Да если б ты знала, как мне трудно все время с ней из-за Юры ругаться и в то же время сочувствовать ей, как на качелях себя ощущаю, ей-богу. Иногда кажется, будто у меня голова кружится. Да уж. А было бы хорошо, если бы удалось ее отвлечь как-то, правда, Вик? Перевести ее бдительное внимание на другой объект. Это ты про своего отца сейчас говоришь? Про дядю Сашу? Ага. Жаль, что ничего из нашей задумки не получилось, правда? Мой отец и твоя мать в этой суете и не пообщались даже. Сидели на разных концах стола, придется нам что-то другое придумывать. Да бесполезно, Сонь, пустая затея. Оставь своего отца в покое, тоже мне сваха нашлась. Ты бы еще письмо в программу «Давай поженимся» написала. «Пожените, пожалуйста, моего папочку с мамой моей подружки. Очень вас об этом прошу». Вот бы они там все поржали. Они уже вошли в школьный скверик. Сонька обернулась к ней сердито, собираясь ответить что-то язвительное. Но в этот миг Вику кто-то окликнул. Обернулась. Женщина невдалеке стоит. Та самая, которая поздравлять ее приходила. Браслет хотела подарить. Бабушка так называемая. Ее муж Анна Николаевна называл, кажется. «Кто это, Вик?» — дернула ее за локоть Сонька, разглядывая с любопытством женщину. «Ты ее знаешь?» «Знаю. Я тебе потом расскажу, Сонь. Ты иди пока. Я сейчас. Я недолго». «Так ты же на первый урок опоздаешь. Ну и опоздаю немного, подумаешь?» Вика и сама себе не могла объяснить, что ее удерживало сейчас, и почему не пошла на первый урок вслед за Сонькой. Но что-то удерживало все-таки. Может, лицо у этой как бы бабушки было слишком жалким, а взгляд слишком просительным? И почему-то интересно стало, что она еще ей может сказать. Все уже сказано и все решено, вроде окончательный отворот-поворот получен. Вика. «Прошу тебя. Всего пару минут. Я долго не задержу тебя, обещаю». Она еще и обещает. Надо же. Будто это в ее силах, задерживать ее или нет. «Всего пару минут, Вика, всего пару минут. Сядем где-нибудь, поговорим». «Ну хорошо», — согласилась Вика, подходя ближе к Анне Николаевне. «Давайте вон, на скамейке посидим, что ли». Сели на скамью. В глубине школьного скверика. Но Анна Николаевна молчала почему-то, глядела на Вику рассеянно и в то же время очень внимательно. И улыбалась осторожно, хотя губы у нее дрожали. Потом произнесла тихо, словно для самой себя. «Господи, будто сын сейчас рядом со мной. Мой Ромочка, Ты так на него похожа, так похожа. Просто одно лицо». «Я это уже слышала. Вы говорили», — слишком резко произнесла Вика, отворачивая лицо в сторону. «Это все, что вы мне хотели сказать, да?» «Нет, что ты, нет, конечно», — залепетала Анна Николаевна, торопливо открывая молнию на сумке и доставая из нее какой-то пухлый конверт. Вика даже возмутиться хотела. «Деньги принесли, что ли? Вчера коробочку бархатную с браслетом, а сегодня и с деньгами пришли». Но Анна Николаевна упредила ее возмущение, проговорив быстро: «Вот, я фотографии тебе принесла, там мой сын. Я выбрала те фотографии, где ему тоже 17 лет». «Так мне 18 уже исполнилось, между прочим». «Да, да, извини, я знаю, знаю, конечно же, 18, стара я уже, путаюсь немного, да и неважно это сейчас. Ты лучше на фотографии глянь. Посмотри сама, как вы с ним похожи. Просто одно лицо. Посмотри, посмотри». «Да зачем я буду смотреть? Не надо. Я не хочу». Протянутый конверт мелко дрожал в руке Анны Николаевны. Голос тоже дрожал, когда она проговорила сквозь слезы: «Это же твой отец, Вика. Твой родной отец. Зачем же ты так? Что ты?» «Ладно, я посмотрю, если уж вы так настаиваете». Сдалась Вика, беря в руки конверт. Открыла. Достала фотографии. Сердце почему-то забилось вдруг, будто лицо на фотографиях было страшно знакомым, будто она знала этого парня очень давно, видела каждый день. Привыкла видеть, как привыкают к друзьям, родственникам, знакомым, да просто соседям по лестничной площадке. Впрочем, это и неудивительно, наверное. Так и должно быть. Это же ее отец. И если б мамина жизнь не повернулась по-другому, то и впрямь бы видела его каждый день рядом с собой. Но мамина жизнь повернулась по-другому. Благодаря вот этой самой женщине, которая сейчас рядом с ней сидит и пытается наблюдать за выражением ее лица, как, мол, взыграет родная кровь генетической памятью или нет. Кровь же не вода, верно? А этот, который отец... Он ничего такой был, очень даже симпатичный. В такого вполне можно влюбиться, голову потерять. И она действительно на него очень похожа. Тот же вытянутый разрез глаз, тот же прямой нос, те же слегка пухлые губы и даже уши те же, чуть оттопыренные. Так вот, значит, от кого ей эти уши достались, вечная ее беда, которую приходится прятать под длинным каре. Хотя мама говорит, что она себе все придумала, что вполне нормальные у нее уши. И, кстати, о маме. Наверное, она, глядя на нее, все время вспоминает этого, который на фотографиях. Потому что она и впрямь на него похожа, просто одно лицо. И каково ей все это вспоминать, а? Как ее предали, бросили, на порог не пустили. Нет, не будет она больше смотреть на эти фотографии. Да мало ли, кто и на кого похож, всякое в жизни бывает. Анна Николаевна, будто услышала ее мысли, спросила робко: «Ведь и правда, вы с Ромочкой очень похожи. Особенно вот здесь. Я найду эту фотографию, погоди». Ромочка тогда аккурат школу только-только закончил, в институт поступал. «Не надо, я уже посмотрела», — протянула ей конверт с фотографиями Вика. «Да, мы похожи, вы правы. Но что это меняет? Что теперь об этом говорить? Как получилось, так получилось, жизни у нас разные, им не дано было пересечься, да и не надо в общем». «Ты сейчас говоришь, как взрослая женщина, Вика, но ведь ты еще девочка. Ты не должна еще огрубеть сердцем и чувствами». «Вы хотите сказать, что моя мама огрубела сердцем и чувствами, да?» «Ну что ты, я вовсе не это хотела сказать, нет. Хочешь, я расскажу тебе, каким был твой отец, хочешь?» «А хотите, это я расскажу вам, как моя мама сидела на скамье под дождем, держа меня на руках, как она не знала, куда ей идти с ребенком. Ее из роддома выписали, а идти ей было некуда, и вы ее выгнали, не помогли ничем, она сидела и мерзла под дождем, и я тоже могла замерзнуть, простудиться и умереть, вполне могла бы, если б не папа. Не тот папа, о котором вы хотите мне рассказать, а мой папа, которого я всегда знала. У меня ведь очень хороший папа. Он меня любил и сейчас любит, и всегда будет любить, а ваш сын...» «Я все понимаю, Вика, дорогая моя, все прекрасно понимаю», сложила молитвенно руки Анна Николаевна, «и я прошу у тебя прощения, и за себя прошу, и за сына моего. Он ведь ни в чем не виноват. Это я одна во всем виновата. Он ведь любил твою маму. Он хотел быть с ней всегда. Я ему тогда этого не позволила. Я. Если ты хочешь, я тебе все объясню. Хочу. Объясните, пожалуйста. Да, да, сейчас. Я только с духом соберусь». Анна Николаевна положила на колени конверт с фотографиями, огладила его нежно пальцами, задумалась надолго. Но вскоре встрепенулась, заговорила быстро. «Да, Ромочка любил твою маму. Сказал нам с Павлом, что хочет жениться. Даже в гости твою маму привел знакомиться. И что? Она вам совсем не понравилась? Да не в этом дело. Тут другое. Как бы тебе это объяснить? Да говорите так, как есть. Я ж не маленькая. Я постараюсь понять». «Понимаешь... Тогда такие времена были. Хотя чего я ссылаюсь на времена, сейчас в этих вопросах мало что изменилось. В общем, мы с Павлом сочли, что твоя мама не из нашего круга, что она совсем не подходит нашему сыну. Да у нее даже родственников никаких не было, как она сама нам сказала. Кто она для нас была? Девочка из общежития, без роду и племени, охотница до чужого состояния. Для многих ведь выгодный брак является социальным лифтом, согласись. Вот и мы тогда так же решили. Мол, ни за что и никогда. А Ромочка нас очень просил. Умолял просто, а я сердилась на него, слушать не хотела, и Павла тоже уговорила, чтобы подальше его отправил». «А это ничего, что мама тогда беременная была? Вы об этом знали?» «Да, знала. Не стану от тебя скрывать, но... Все мы совершаем ошибки. Даже последствий этих ошибок предполагать не можем. Я тогда считала себя вправе принять такое решение. Я же мать. Я таким образом спасаю своего ребенка. Ничего нет важнее для матери счастья ребенка. Неважно, как она в тот момент понимает это счастье. Надо спасать, и все тут. И мыслей других в голове нет. А Ромочка так ехать в Германию не хотел, так меня уговаривал. Но все же уехал». «Да, уехал. Он был хороший сын. Так мне тогда казалось. Сын, который не захотел пойти наперекор матери. Так уж я его воспитала, да. Теперь-то я понимаю, что это было моей ошибкой, а тогда... Какую ж я тогда гордость за саму себя испытывала, сына спасла. Ведь и подумать не могла даже, что не права. А маму мою вам не жалко было? Вы ж знали, что ей идти некуда, а все равно на порог не пустили. А я в тот момент уже не думала о ней, честно тебе признаюсь. Отправила сына в Германию, и мне казалось, что все гештальты уже закрыла. Что нет уже в его жизни твоей мамы. Стало быть, и в моей жизни ее тоже нет. Ха, хорошенькая позиция. Да, сейчас это звучит просто убийственно, а тогда я об этом не думала. Я ж героиня, я сына спасла. Думаешь, мне легко сейчас тебе рассказывать об этом? Нет, нелегко. Признавать свои ошибки всегда нелегко. Будто плетью сама себя хлещешь. А еще признавать, что сыну своей материнской гордыней жизнь испортила. У него ведь два брака было. Ни в одном браке он счастлив не был и даже внуков нам не оставил. Анна Николаевна снова тяжело вздохнула. Было заметно, что она с трудом сдерживает слезы. Потом вдруг испуганно схватила Вику за руку, будто боялась, что она сейчас встанет и уйдет, и снова заговорила быстро. «Материнские страхи — это на самом деле такая вещь чудовищная. Они делают женщину жестокой и сильной. И эта неразумная сила может все на своем пути смести. Выжженную пустыню после себя оставить. Всего страшнее то, что сама женщина этого не понимает. Восприятие действительности у нее блокируется. Здравый смысл пропадает и не слушает никого. Да. Ведь Павел говорил мне тогда, что я не права, возможно. Но разве я могла его услышать? Господи, да если б я знала тогда, чем все это закончится, как мне потом стыдно будет». «К сожалению, слишком поздно я это все поняла. Ничего уже не переменишь, Ромочку не вернешь. И в маме твоей мое зло с годами только укоренилось, да и ты сама тоже простить не можешь. Тебе за маму обидно. Я ж все понимаю, что ты. А почему же ваш сын бороться за свою любовь не стал? Простите, но я все-таки этого не понимаю. Я б на его месте ни за что бы не отступила. Да я бы из дома ушла. Я бы все равно придумала что-нибудь, правда? Ну, значит, у тебя характер другой. А у Ромочки был очень мягкий характер, податливый. Ты его не вини, девочка. Это я одна во всем виновата, только я. А ты молодец, что можешь за себя постоять. Уважаю. Вика усмехнулась, вспомнив в этот момент про свою маму. Вот бы она сейчас услышала этот разговор с Анной Николаевной. Может, и выводы какие-то для себя сделала. И не стала бы так сердиться на нее из-за Юры. Тоже ведь страхи материнские покоя ей не дают, это ж понятно. Пусть бы услышала, куда эти страхи приводят. Хотя, нет, лучше не надо этого. Маме виднее, как к этой Анне Николаевне относиться. Прислушиваться к ее покаянным речам или нет? Если не захотела принимать покаяние, значит, не получается у нее. Через себя ведь не перепрыгнешь, правда? И силой себя не заставишь. «Теперь только ты у нас есть. Только ты», — продолжала тем временем Анна Николаевна, по-прежнему цепко удерживая холодными пальцами ее ладонь. «Прости нас, девочка, и постарайся понять. Я понимаю, как тебе трудно, но все же...» «А в чем это прощение должно заключаться, не понимаю. Чего вы от меня хотите?» Чтобы я вас обняла сейчас и заплакала вместе с вами. Нет, я не к тому, что ты. Можешь и не прощать, конечно, только позволь помочь тебе. Мы с Павлом многое для тебя можем сделать. Мы очень хотим для тебя что-то сделать, Вика. А мне не надо помогать. У меня все есть, а чего нет пока, того я сама добьюсь. И в институт поступлю, и замуж по любви выйду. За того выйду, за кого хочу, чтобы мне о нем не говорили. И детей рожу. Много. И буду уважать их выбор. А когда мои дети будут взрослыми и родят своих детей, я ни за что не откажусь от своих внуков. И мне не надо будет просить прощения за свои ошибки, надеюсь». Анна Николаевна кивала вслед каждому сказанному Викой слову, улыбалась печально. Потом вздохнула, произнесла тихо. «Что ж, ты права, девочка, во всем права. Всему свое время и место. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Да только если б ты знала, как тяжелы эти камни, уже не успею собрать, выходит. А жаль». Вика ничего ей не ответила. «А что еще можно ответить? Все правильно. И про камни тоже. Сама эта женщина виновата. Не надо было камни разбрасывать. И сыну жизнь испортила, и маме тоже. Может, и ей как-нибудь косвенно». К скамье подошел какой-то мужик, глянул с укором на Вику. Протянул руку к Анне Николаевне, проговорил довольно решительно. «Давайте я вас домой отвезу. Сил уже нет в машине сидеть и глядеть, как вы плачете, Анна Николаевна. Давайте, а?» «Давай, Володя, отвези». Ухватившись за его руку, тяжело поднялась со скамьи Анна Николаевна. И зачем-то пояснила, обернувшись к Вике, «Это водитель наш, Володя. Я его попросила, чтобы он меня к твоей школе подвез. А мужу не сказала ничего, чтобы не волновался лишний раз. Он потерял меня уже, наверное. И тебе ведь на урок пора, да? Прости, что задержала тебя. Прости». Водитель Володя осторожно повел ее к машине, а Вика осталась сидеть на скамье и почему-то чувствовала себя очень плохо, будто стыдно за что-то было, будто виновата была в чем-то. Но ведь ни в чем не виновата, что за мысли такие, и почему тогда на душе так скверно после этого разговора? Неужели эта жалость к Анне Николаевне появилась? Но ведь она маму в свое время не пожалела, значит, и ее не надо жалеть. О, Господи, как же во всем этом разобраться? По полочкам разложить и по файликам. Почти автоматически она достала из кармана телефон, кликнула номер Юры. Он ответил тут же. «Да, Вика, я слушаю. Ты где? Ты же в школе должна быть. Я хотел утром тебя проводить, но проспал». «А ты где, Юр? Ты дома?» «Да, дома». «Я сейчас к тебе приду. Поговорить надо, посоветоваться». «А уроки?» «Да ну, пропущу один день, не страшно. Я уже иду, Юр. Я успела соскучиться». «И я жду. Я тоже очень соскучился. Мы ведь и не поговорили вчера. Не до того было. Разве в такой толпе можно поговорить? И еще мне тебя обнять хочется. Очень хочется, Вик. Может, я успею маму спать уложить до твоего прихода?»